подающие надежды. «Ты не думаешь, что надумываешь?» — спросила Лиззи. Мы завтракали вместе, как часто это делали на утро после очень долгой ночи, какие у нас часто бывали. Под глазом у нее наваливался фингал, как это часто с ней случалось. И мы обе пытались справиться с похмельем, что мы обе делали почти постоянно. А еще мы обсуждали парня, который пригласил меня на свидание, и взвешивали плюсы и минусы того, чтобы пойти с ним. «Я и правда думаю, что надумываю», — сказала я. «Мне все время так кажется. Но потом я думаю, а что, если я не надумываю? Что, если я просто нормально думаю, а потом думаю, что надумываю, потому что подсознательно хочу сбежать от ответственности?» Лиззи подлила водку себе в кофе. «Возможно, ты надумываешь». Я пожала плечами, типа «ну, может», и сказала «ну, может». «Знаешь, что я думаю, отбивная?» Лиззи недавно начала звать меня отбивной из-за какой-то нашей внутренней шутки, и мне уже было слишком стыдно признаться, что я ее не помню. «Я думаю, ты боишься открыться, потому что ты боишься, что тебе сделают больно. Потому что ты, и я уверена, что это точный медицинский термин, ёбаная трусиха». «Окей, так. Во-первых, я не трусиха. Только на этой неделе я спасла мир от подземных биотеррористов». Лиззи сморщила лицо в свою фирменную сердитую гримасу «Кому не похрен». «Ага, но это для тебя как за хлебом сходить. У тебя есть суперсила и фотонные пушки». «Серьезно, не пойми меня неправильно, круто, что ты это сделала. Но когда в последний раз ты делала что-то, что тебя на самом деле пугает?» «Это история о супергероях. Ну, типа того. Я хочу сказать, наверное, это то, что всем интересно. Невероятные суперспособности и колоритные злодеи. И то, как мы работаем сообща, чтобы искоренить зло и все такое. Но на самом деле это история о рок-группе». Когда все еще не полетело к херам, Клей часто говорил, что не собирался становиться супергероем. Он просто хотел быть рок-звездой. Ну, то же самое можно сказать и про меня, наверное. Хотя я даже рок-звездой не хотела становиться. Я просто хотела бухать. Мне было 23. Я жила в районе Мишен и сводила концы с концами, работая хостес в ресторане, который специализировался на блюдах с оливками. У меня была пара летних платьев, в которых я выглядела не так уж ужасно, и все было в порядке. Типа по-депрессивному в порядке. Типа все было настолько в порядке, что я хотела убить себя. Я каким-то образом привыкла играть на клавишных в одном альт, фолк, фуз, панк, шугейс, кор, квинтете под названием «Подающие надежды». И, наверное, у нас что-то получалось, раз мы получали кучу лайков в Инстаграме, а люди обращали на нас внимание и писали хорошие рецензии в блогах об инди-музыке, изданиях типа «Сан-Франциско Викли» и так далее. И мы поговаривали о том, чтобы поехать в тур. У Клея барабаны, Каубелл, были друзья в Портленде. И он думал, вдруг они смогут организовать нам выступление там, и тогда мы могли бы устроить что-то вроде целого тура по северо-западному побережью. Я никогда не была в Портленде. И у меня в запасе было несколько выходных. Why not take all of me? И все как-то сошло на нет с той девушкой, с которой я встречалась. Чем меньше я о ней скажу, тем лучше. Поэтому я была всецело «за», даже несмотря на то, что я часто задумывалась. Может, подающие надежды были не так уж хороши? В смысле, может, они вообще не были хороши? «Меня так достала вся эта тема с туром», — сказала Джоэлла. «Солистка в каждой бочке затычка. Я часто гастролировала с предыдущей группой. Вы тратите кучу денег на бензин, постоянно играете в пустых барах, а потом возвращаетесь домой, и никто вас уже не помнит. Мы должны сосредоточиться на создании фан-базы в заливе, пока здесь есть какая-то движуха». «Кроме того», — добавила она, — «в Орегоне отстойно. Поэтому мы не поехали в Портленд. Вместо этого мы остались в Сан-Франциско и играли на разогреве у группы «Срал, ебал, карате» в Brick and Mortal Music Hall. Опять». И я опять пыталась понять, как я на самом деле хочу жить, потому что я была вполне уверена, что так я жить точно не хочу. Почему-то мне всегда казалось, что я особенная и была послана в мир, чтобы сделать что-то важное и великое. Но чем дольше я жила, тем яснее становилось, что неа, я вроде как обычный человек, такой же, как и все. В это время Мат Вонг рассказывал нам о битве групп, которая проходила неподалеку от озера Таха. Мат был знакомым Лиззи по колледжу. Он называл себя нашим менеджером, но в основном это выражалось в том, что он приходил на наши выступления в галстуке и покупал нам выпивку. У нас вроде как уже была своя постоянная публика. Кэтлин, девушка Лиззи, странный дядя Айрис, который постоянно носил капитанскую фуражку и просил называть его моряком. «Добро пожаловать в Сан-Франциско!» и примерно с полдесятка парней, каждый из которых был уверен, что встречался с Джоэллой. Но иногда единственным слушателем на концерте был Мат. Он сидел на диване в самом конце зала и тупо улыбался, когда мы играли «Сильно вряд ли», будто он никогда раньше не слышал эту песню. Больше всего нас поражало то, насколько он был славным. Он всегда первым спрашивал, не замерзла ли ты, и не хочешь ли одолжить его пальто, а еще, может ли он купить тебе выпивку. «Вам правда стоит поучаствовать в этой битве групп», — сказал Мат. «Я считаю, нам стоит мыслить масштабнее, не ограничивать себя только заливом». «Ой, неужели?» — сказала Джоэлла. Она, как вы можете себе представить, не пришла в восторг от этой идеи. Но у семьи Айрис, соло-гитара, голос разума, был домик неподалеку от озера, где мы все могли остановиться. Возле домика раскинулся старый заброшенный правительственный испытательный полигон. Так что все это казалось клевым поводом выбраться из города. Мы загрузились в фургончик Клея, все кроме Мата, который, и он сделал все, чтобы мы об этом знали, хотел поехать, но у него были срочные дела по работе, что нас полностью устраивало, поскольку и Джоэлла сделала все, чтобы он об этом знал. Мат не был членом группы. Мы добрались до домика довольно поздно и сразу же принялись пить у костра. После нескольких бутылок пива я заметила, что Лиззи ушла в дом. Я нашла ее на кухне. Опершись на столешницу, она отдирала этикетку с бутылки пива. «Что происходит? Каждый раз, когда ты пьешь, ты становишься такой странной и мрачной», — сказала я. «Не будь странной и мрачной, Лиззи». Она покачала головой и отвела взгляд. Затем поморщилась и махнула рукой. Жест в духе «я не хочу напрягать тебя своими проблемами», которые ты обычно демонстрируешь лучшему другу, который, как тебе известно, ничего не хочет больше, чем напрягаться из-за твоих проблем. «Лиззи, что?» «Мы с Кэтлин расстались». «О, Боже, ты в порядке?» «Все нормально», — сказала она, явно показывая, что все ненормально. Достала еще одно пиво из холодильника. «Что произошло?» «Не знаю. Просто я все думаю и думаю. Это не должно быть так сложно, понимаешь? Но я вечно все усложняю. Но опять же, она сама виновата, что нарушила первое правило рок-н-ролла». «Что за правило?» Я долго наблюдала за тем, как она теребит щеколду на сетчатой двери. Затем Лиззи прокричала мне, вываливаясь в ночь. «Никогда не влюбляйся в басистов!» Я пошла за ней обратно к костру. Джоэлла подняла бровь. «И где вы были?» «Ну», — сказал Клей. Он взял акустическую гитару «Айрис» и начал говорить нараспев под аккомпанемент собственного бренчания. «Где вы были?» «Просто болтали», — сказала я. «Ну, я рада, что вы вернулись», — сказала Айрис, «потому что я кое-что хотела вам всем подарить». Она схватила рюкзак и достала из него самодельные конопляные ожерелья, в каждом по голубой бусине. Она раздобыла их у странного шамана, который жил в квартире этажом ниже и постоянно прованивал весь дом жуткими благовониями. А еще делал чучело из животных, которых сбили на дороге. Добро пожаловать в Сан-Франциско. Итак, мы все надели ожерелье, но это в очередной раз запустило целую дискуссию о том, какая мы группа. К тому моменту мы уже становились экспертами в разговорах о том, какая мы группа, и могли начать разговор об этом, пожалуй, с чего угодно. «Итак, кто мы теперь? Группа в одинаковых ожерельях?» «Да ладно, Джоэлла!» «Что? Никто больше не думает, что это суперсентиментально?» Все еще бряцая на гитаре, Клей пропел. «Оу, я не понимаю, почему мы вообще начали этот разговор об ожерельях, когда мы все еще играем песни, которые написали 3 года назад? Группы исполняют свои старые песни, Клей. Группы правда это делают, даже такие, как Абба». «Ага. А все слышали, как Айрис только что сказала «как Абба»?» «Да, но я не хочу, чтобы мы были просто очередной группой, понимаете? Разве вы никогда не мечтали о чем-то боль...» Внезапно в безоблачном черном небе сверкнула молния и ударила прямо в ожерелье Лиззи. Затем срикошетила в наши 5 голубых бусин, отбросив нас в лес и раскидав по палой листве, как крошки стирательной резинки по странице. «Все живы!» — прокричала я. «Вроде как», — сказала Айрис, поднимаясь и сразу же спотыкаясь. Она оперлась рукой на камень, и вся земля под нами задрожала. И потом где-то в паре метров упало маленькое дерево. «С ударением на «вроде», — сказала Джоэлла. Она висела в воздухе, в метре над землей. Ее глаза будто горели огнем. Итак, я не знаю, было ли дело в молнии, или в бусинах шамана, или в нашей близости к старому заброшенному правительственному испытательному полигону, или в том, что мы все были пьяны, или в том, что такие вещи иногда просто случаются. Но в ту ночь У нас у всех появились суперспособности. Еще раз. Я очень не хочу подчеркивать этот момент с суперспособностями. Мне не хотелось бы, чтобы мое умение использовать кулаки как фотонное оружие стало самым интересным, что во мне есть, и затмило бы, я не знаю, мою выдающуюся личность. Но касаемо суперспособностей, было два основных правила. Первое. Чтобы они работали, на нас должны быть надеты наши ожерелья с синими бусинами. И второе. Мы должны быть пьяны. И чем больше мы напивались, тем сильнее становились. Когда мы вернулись в город, начались разговоры, что, может, надо собрать какую-нибудь супергеройскую команду, но, по правде говоря, это все казалось слишком напряжным. На мой взгляд, вся эта тема с тем, чтобы использовать наши силы во благо, уже стала каким-то клише, сказала Джоэлла, солистка, глаза лазеры, умение летать. Типа, что мы должны делать? Просто бродить по улицам, пока не увидим, что кого-то грабят? Это не кажется мне лучшим использованием нашего времени. Но затем Айрис, соло-гитара, кинетическая вибрация, телепортация, толкнула очень воодушевляющую речь о типа ответственности и всем таком, о том, что значит быть гражданином Вселенной, об общественном договоре или чем-то вроде этого. Хотела бы я запомнить ее получше, потому что, когда я пересказываю ее словами, это звучит супер неискренне. Но это, правда, была довольно-таки клевая речь, очень вдохновляющая, и она абсолютно точно заставляла тебя почувствовать, что все произошло не просто так. И в полотне твоей судьбы всегда была эта благородная нить. И просто существуя в этом мире, ты уже была частью чего-то чудесного. Но я не знаю, может, вам просто надо было быть там? Ну, потом мы на какое-то время стали супергероями. И это была целая история. Я не помню всей этой супергеройской фигни, потому что ее было, типа, довольно много. К тому же, в самые важные моменты я была фантастически пьяна. Но те ночи возвращаются ко мне флешбэками. Это были ночи с разбитыми бутылками в подворотнях, а также трехдневные выходные, которые оборачивались расквашенными носами при падении с 15-метровой высоты. Это были ночи, полные спотыканий, падений, смеха, криков, ударов, ползанья, визгов, плача, прыжков, полетов, жизни, алкоголя, пения, алкоголя. Мы сражались с ангелами, настоящими, Богом клянусь, падшими ангелами, объебанными амфетаминами. Мы бились с морскими чудовищами высотой с Трансамерику. Всю ночь не спали и трепались обо всякой хуйне. Трахали поклонниц, останавливали ограбления банков, давали интервью, в которых журналисты задавали вопросы в духе «Правда ли, что вы непробиваемы?» И Джоэлла наклонялась очень близко к диктофону и, не отводя глаз от журналиста, говорила «Не могу говорить за других, но меня пробивали уже сотни раз». Нас толпой окружали репортеры, пихая микрофоны нам в лица, ослепляя нас взрывами фотовспышек, мешая нам спасать мир. «Как вам удается оставаться такими скромными?» И, утирая виски с губ, мы, пошатываясь, отправлялись в полет. Или типа того, навстречу какому-то следующему приключению, и кричали прессе «Да никак!» Гарем почитателей Джоэллы разросся с полдесятка до нескольких сотен. Казалось, за одну ночь. Красивые девушки налетали на Клея в барах и забегаловках и говорили «Эй, разве ты не один из подающих надежды?» А Клей, барабаны, каубелл, молекулярное поглощение энергии и физической плотности объектов, ухмылялся и говорил что-нибудь супер пошлое и дурацкое вроде «Ну, я даю, но только не надеждам». Но хуже всех была Лиззи. Она подходила прямо к ним, этим женщинам, сидящим в одиночестве или с друзьями, или со своими девушками, или даже парнями, мужьями. Это не имело значения. Она подходила и говорила, «Эй, зачем ты теряешь время с этим чуваком? Смотри, какое дело. Я очень хороша в постели, играю на басу, и у меня есть сила жутких шестиугольников. Не хочешь прогуляться?» Тем временем у нас всегда находился злодей, которого нужно было победить, судебная тяжба, которую надо было уладить, лицензионное соглашение, которое надо было согласовать. Мат Вонг ушел с работы и стал нашим коммерческим директором на полную ставку. Я не знаю, что бы мы делали без Мата, правда. Типа, как супергероям не уходить в минус? Особенно супергероям, которые вечно бухие и постоянно крушат здания. Мат снял нам помещение в центре города, которое мы могли бы использовать как штаб-квартиру. И в свое свободное время Айрис сделала из него межпространственную гелиосферу. Ну, знаешь, когда твоя любимая группа подписывает договор с большим лейблом, и это здорово, Ты радуешься за них, но потом они выпускают новый альбом, и он кажется слишком попсовым, искусственным, и ты вроде как подзабываешь, а что изначально делало их особенными. Очень не хочу это говорить, потому что это уже такое клише, но это вроде как раз то, что случилось с нами после создания межпространственной гелиосферы. Внезапно мы начали путешествовать на далекие планеты и в параллельные миры, бороться с ужасными ребятами, с червями вместо голов и руками вместо ног, с чуваками, с существующими внутри измерений, внутри других измерений, но, несмотря на все это сумасшествие вокруг нас, мы старались стоять обеими ногами на Земле. Или, если не получалось на Земле, на одном из жутких шестиугольников Лизи. И не забывать, кто мы такие. Однажды Клей, настолько пьяный, что чуть не падал и избитый до полусмерти, Дорджиком-разрушителем, выблевал на рытвины Земли 12 целую бутылку малинового мохито. И, поглощая кинетическую энергию окаменевшего сердца древнего инопланетного короля-воина, повернулся ко мне, тупо улыбнулся и сказал: «Эй, как думаешь, кто из нас женится первым?» Оказалось, что это будет Джоэлла, разбившая своим объявлением о свадьбе несколько тысяч сердец. «Не могу отвести от тебя своих глаз лазеров». У нее даже была довольно милая свадьба, за исключением того, что диджей отказывался ставить песню «Джо ватный глаз», сколько бы раз мы с Лизи его не просили. И того, что Человек-тень напал на нас прямо во время разрезания свадебного торта, что с моей точки зрения было супер по-мудацки. Но мы все очень быстро накидались и победили Человека-тень и его армию леммингов еще раз. Но свадьба была более-менее испорчена. И муж Джоэллы, Сэм, был очень расстроен. «Я просто хотел провести один единственный день, который не был бы посвящен тебе и твоим супергеройским друзьям. Один день только для нас». Что мне больше всего запомнилось о том времени, так это разговоры. Долгие беседы с Айрис о правде, справедливости и обществе. И заседание стерв совета с Джоэллой, посвященные тому, какие суперзлодеи были вообще-то довольно клевыми, а какие уёбками. Ленивая бессвязная болтовня с Лизи, когда мы отсиживались в закусочных и барах до 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 часов утра. Гремучая смесь из шуток, горько-сладких фантазий о бывших, обсуждений философских дилемм и невнятных бормотаний себе под нос о том, что же нужно сделать, чтобы тебя в этом заведении уже, блин, обслужили. Лизи была первым человеком, которому я рассказала, что Мат Вонг пригласил меня на свидание. «В смысле Мат? Мой Мат?» Лизи хохотнула с полным ртом кукурузных хлопьев. «И что ты ему ответила?» Я пожала плечами. Сказала, что подумаю. Лизи глубокомысленно кивнула. «Тебе точно стоит встречаться с ним, отбивная. Твоей жизни не помешает стабильность». «О, то есть мне нужна стабильность. Может, нам копнуть поглубже твою личную жизнь?» «Это не имеет отношения к теме». «Значит, ты испытываешь глубокое эмоциональное удовлетворение от парада сексапильных дурочек, которых водишь домой». «Они не сексапильные дурочки». «Извиняюсь, парад искрометных собеседниц, воплощенного остроумия и интеллигентности». Лизи сложила руки на груди. «Самое отвратительное в женщине — это ненависть к другим женщинам». Я закатила глаза и изобразила жест во всем мире, обозначающий дрочку. «Я ужасно расстроена из-за того, что ты не находишь меня привлекательной. Правда, я теперь даже спать не смогу». Лизи улыбнулась. «Серьезно, тебе стоит пойти на свидание с Матом. Тебе он нравится?» «Ты не знаешь, кто мне нравится. Я знаю о тебе все. Кроме того, когда ты в последний раз встречалась с парнем?» «Если ты не сделаешь хоть что-нибудь с пенисом в ближайшие...» Она посмотрела на часы. «Полторы недели, я думаю, у тебя отберут би-лицензию». Я рассмеялась. «Это так работает, потому что это суперцис-нормативно». «Не переводи тему». «Какую тему?» Она подалась вперед. «Возможно, ты настоящая лесбиянка, отбивная. А ты что, в приемной комиссии? Шутишь? Мне и так приходится конкурировать с Айрис. Я пытаюсь выкинуть тебя с рынка». «А...» «Теперь я вижу, в чем дело. Я на все 100% пекусь о собственных интересах. Разве это непонятно?» «Окей. Но что, если я схожу на свидание с Матом, и это будет супер странно? При этом он останется нашим менеджером, и мне придется его постоянно видеть. А что, если не будет странно? Что, если будет здорово, но потом станет странно?» Лиззи достала фляжку из моей сумки и подлила немного водки себе в кофе. «Ты не думаешь, что надумываешь?» Итак, я сходила на свидание с Матом. Он отвел меня в супермодное место в округе Марин. Я рассказала ему, как сама научилась играть на гитаре, и он спросил, может ли зайти ко мне в гости и послушать, что мне показалось довольно смелым шагом. Я специально не прибиралась перед свиданием, думая, что если у меня будет дома бардак, я не захочу вести Матта к себе. Приемчик в духе «я специально не буду брить ноги». Но в итоге я все равно привела его домой, что показывает, насколько хорошо я себя знаю. Я написала одну туповатую романтическую песню, не то чтобы для кого-то конкретного, но я не была готова сыграть ее кому-либо. Кроме того, мне казалось, что если я ее сыграю для Матта, это будет что-то значить, а мне этого не хотелось. Вместо этого я сыграла ему песню «Fleetwood Mac». Я думаю, у меня получилось довольно паршиво. Я пропустила, наверное, полдесятка аккордов, но Матт, похоже, этого не заметил. Или сделал вид, что не заметил, что мне показалось довольно бесячим в любом случае. Потому что если он не заметил, то нужен ли нам вообще такой менеджер? А если он просто притворялся, чтобы не обидеть меня, то я не нуждалась в его снисхождении. Но затем, как бы там ни было, мы с Маттом занялись сексом. На следующее утро Лизи немедленно зажала меня в углу на гелиосферической кухне. «Как секс?» — спросила она. Я подавилась йогуртом. «Тебе Матт рассказал?» «Нет, ты рассказала». Я закатила глаза. «Если бы ты допрашивала приспешников-злодеев хотя бы наполовину так же хорошо, как меня...» Лизи улыбнулась. «Поздравляю, отбивная!» «Тебя основательно отбили. Я горжусь тобой». Я постаралась максимально похоже изобразить фирменную «кому не похрен» гримасу Лизи. «Так, а как насчет тебя? Ты собираешься найти себе кого-нибудь?» «Я постоянно кого-нибудь нахожу». «Да, но это потому, что на самом деле тебе все безразличны. Я бы хотела увидеть тебя с девушкой, которая тебе действительно нравится. Держу пари, ты будешь самой большой, блядь, идиоткой на свете». Она ничего не сказала, просто посмотрела на меня и отхлебнула кофе. Итак, потом мне целый год было 24, и это была целая история. Сначала мне казалось это веселым. Быть 24-летней. В том смысле, в каком все кажется сначала веселым, но с определенного момента я начала осознавать, что мы играли все реже и реже, и набухивались в усмерть все чаще и чаще. Казалось, что чем дольше мы этим занимались, тем больше алкоголя требовалось нашим суперспособностям. Каждый раз, когда мы побеждали то одного свергнутого инопланетного наместника, то другого, чем-то недовольного дельфина-мутанта, всегда оказывалось, что нас поджидала еще какая-то фигня, готовая к бою, и становилось все менее понятно, ради чего мы вообще в это ввязались. Однажды Клей спросил меня, думала ли я когда-нибудь о том, чтобы все бросить. В смысле, нам всем за 20. У тебя нет ощущения, что мы слишком взрослые, чтобы все еще страдать херней, надираться каждый день и сражаться с психованными монстроящерицами? Типа, будем ли мы все еще этим заниматься, когда нам будет по 40? Я вынуждена была признать, что он в чем-то прав. Но, честно говоря, у меня ничего другого делать не получалось. Кроме того, сказал он, будто шутя, сколько раз можно навалять кому-то, прежде чем у тебя от этого начнутся беды с башкой? Он улыбнулся сам себе, грустно и неловко. «Клей», — сказала я, — «ребята, которым мы навешиваем, плохие ребята». И он сказал, «Я знаю». И неловко потеребил бусину на ожерелье. Но когда я беседовала с Маттом, который, видимо, теперь был моим парнем, о том, чтобы притормозить со всей этой супергеройской фигней, он с большим энтузиазмом говорил, что это мое призвание, или типа того, и что немногим дается возможность делать то, что делаю я, и что надо быть ненормальной, чтобы от всего этого отказаться. «И к тому же», — говорил он, — «чем мне прикажешь заниматься, если вы вдруг перестанете быть супергероями?» Не знаю, была ли я уверена в этом, точно не на 100%, но мне казалось, что он действительно о нас заботился. И, наверное, я поняла, что быть в отношениях значит делать то, с чем ты не совсем согласна. Потому что так ты делаешь твоего партнера счастливым. А еще, говорил он, подпиши, пожалуйста, эти бумаги. Это стандартное лицензионное соглашение. И я любила Матта. Как любишь, когда хочешь хоть что-то любить. И вот это что-то, наконец, находится. И у меня все еще была та тупая маленькая песня о любви, написанная мной. Я разучивала ее на гитаре, но так никому и не сыграла. Иногда я репетировала ее, пока Матт был в душе. И, выходя, он спрашивал, что ты сейчас пела? А я говорила «ничего». И мне нравилось иметь что-то, что было только моим. И ничьим больше. Состоять в группе было здорово. И мне казалось важным то, что мы делали. Но все чаще и чаще кто-то из нас терял осмотрительность. Неправильно рассчитывал количество выпитого и загонялся. Мы могли драться с космонавтом. И в разгаре битвы Клей вдруг начинал проверять сообщения на телефоне. И это было типа «Эй, может, сконцентрируешься на драке?» Иногда вечером, вместо того, чтобы идти домой, Джоэла напивалась и засыпала на диване в гелиосфере. А на следующее утро, когда кто-то из нас спрашивал, все ли в порядке между ней и Сэмом, она говорила: «Все нормально, просто я все равно провожу здесь столько времени, а мы с Сэмом живем в Беркли, и через мост всегда так муторно ехать». Что, в принципе, было логично, но, с другой стороны, Джоэла умела летать, поэтому я не совсем понимала, почему пробки в час пик были для нее такой проблемой. Потом еще был тот случай, когда мы с Лизи прятались в вентиляции здания, принадлежащего Киберкорп, пытаясь придумать, как победить безумную богиню Суспиру, которая только что собрала все кристаллы протовселенной в непобедимый скипетр мощи. Лизи внезапно стала очень мрачной и молчаливой. Она только смотрела себе под ноги и бубнила. «Какой в этом смысл? То есть, какой вообще в чем-либо смысл?» И я сказала: «Лизи, сейчас не время. Ты пила красное вино? Тебе же нельзя красное. Ты становишься сонной и грустной». «Я виделась с Кэтлин», — пробормотала она. «Ты знаешь, что я виделась с Кэтлин?» Я покачала головой. Пыталась выйти с ней на связь. Какое-то время она меня просто игнорировала. Но после того, как я спасла на прошлой неделе ту маленькую девочку из экспресс-поезда, вдруг ставшего разумным, Кэтлин согласилась встретиться. «Лизи, это же отлично!» Через решетку вентиляции мне было видно, как Суспира загружает свой скипетр мощи в лазер временной вибрации компании Киберкорп. В общем, мы встретились вчера вечером. И я сказала ей: «Ну ты знаешь, Кэтлин, я все еще люблю тебя». Я не хотела этого говорить, я не планировала этого, но оно просто... Она входила в раж, и я жестом попросила ее говорить тише. Она не стала говорить тише. Я сказала ей: «Знаю, что не всегда была рядом, когда была тебе нужна, но у меня был такой сумасшедший период в жизни, и я очень много работала. Понимаешь, я изменилась». Но она ответила мне в духе: «Ты не изменилась. В этом и вся проблема. Ты такая, как есть, Лиззи». Все здание тряслось по мере того, как заряжался лазер временной вибрации. Я сказала: «Эй, как думаешь, мы могли бы обсудить это попозже? Мне очень интересна эта история, и я определенно хочу узнать, что произошло дальше. Но знаешь, тут лазер и все такое». И знаешь, что самое ужасное? Кристаллы на скипетре Суспиры начали загораться один за другим. А Лизи наклонилась ко мне и прошептала сквозь пары Мерло: «Самое худшее, что она права». «Господи Иисусе, Лизи! Я понимаю, что ты расстроена, но я не могу быть твоей грёбаной нянькой сейчас. У нас есть проблемы посерьезнее. Если мы не покончим с лазером временной вибрации, он может разрушить планету». «Пф, ты имеешь в виду планету, где живет Кэтлин? Драгоценную планету Кэтлин?» Я закатила глаза. «Тебе это совсем не идет». Она пожала плечами. «Чего ты от меня хочешь? Я не герой, я просто Лизи». «Ага, да. Ты Лизи, и я считаю, что ты охуенная. Лично я обожаю Лизи. Считаю, что она просто отвал грёбаной башки. Но если ты не соберешься и не поможешь мне дать отпор безумной богине Суспире, чтобы она не выстрелила из своего заряженного кристаллами лазера, то это будет означать, что Кэтлин права насчет тебя». «Что? Нет. Ты не понимаешь, если все человечество будет уничтожено в огненном хронохолокосте, который ты не смогла предотвратить, Кэтлин окажется права. Это пиздец». Взорвав вентиляцию, Лизи одним быстрым движением прервала зарядку скипетра мощи и пригвоздила Суспиру к стене своими жуткими шестиугольниками. Позже, уже на Земле, когда Айрис объясняла прессе, что именно произошло, Лизи немного протрезвела и робко пожала плечами, как бы говоря: «Спасибо, извини и еще раз спасибо». А я покачала головой, как бы говоря: «Без проблем». Мат протолкнулся сквозь толпу зевак и схватил меня за руку. «Слава богу, с тобой все в порядке». Он заключил меня в объятия и поцеловал так, как это обычно делают в фильмах. Мне было немного неудобно целовать Мата вот так перед камерами и всеми присутствующими. Но Мат сказал, что демонстрировать личную жизнь — это хорошо. «Это нас очеловечивает», — сказал Мат. После той битвы мы все пребывали в воодушевлении. Но когда мы вернулись в гелиосферу, мы встретили там мужа Джоэллы. «Сэм?» — сказала Джоэла, так как говорят имя, которое давно не произносили. А Сэм покачал головой. «Нет, не подходи ко мне, так нельзя. Ты напиваешься с друзьями, а потом приходишь домой». Джоэла посмотрела на нас. «Ребят, можно нам остаться наедине на минутку?» «Стойте, где стоите», — сказал Сэм. «Я больше не хочу оставаться с тобой наедине. После всего того, что ты сделала...» «Что я сделала? Сэм, ты знаешь. Или забывчивость — еще одна твоя суперспособность?» «Клянусь, я не понимаю, о чем ты говоришь. Хочешь, чтобы я это сказал? Не заставляй меня это говорить. Мы можем спокойно это обсудить. Хочешь, чтобы я сказал это перед всеми твоими друзьями? Наверное, так и надо сделать. Наверное, мне стоит прийти прямо к журналистам, рассказать всему миру. Ты этого хочешь? Ты правда хочешь, чтобы я сказал?» Джоэла нервно сглотнула. «Нет, я знаю. Я знаю, что сделала». Лицо Сэма вытянулось, как будто тот факт, что Джоэла призналась вслух, внезапно сделала это еще более правдивым. Затем Джоэла начала что-то говорить, но Сэм ее перебил. «Я хочу, чтобы ты держалась от меня подальше. Понимаешь? Ты должна держаться от меня так далеко, как только сможешь. Не звони мне, не звони моим друзьям, поняла? Все, кончено». Он снял обручальное кольцо. Его трясло. «Сэм, скажи мне, что ты понимаешь». «Я понимаю». «Тогда мне больше нечего сказать». И он ушел. Повисла долгая пауза, которую прервал Клей, сказав: «Неловко!» И мы все крикнули: «Заткнись, Клей!» Мы наблюдали за тем, как Джоэла побрела на кухню, достала бутылку джина из-под раковины и начала пить большими глотками. «Джоэла, это вряд ли хорошее. Не сейчас, Айрис. Я не в состоянии сейчас слушать очередную твою ёбаную лекцию. Мне нужно выйти подышать воздухом». Она качнулась в сторону окна. «Джоэла, я правда не думаю, что тебе сейчас стоит быть одной. Нет, мне просто нужно подышать воздухом, вот и все. Мне нужно немного воздуха». И мы все видели, как она выпала из окна, а затем пронеслась мимо него вверх. Айрис уже вытащила собственный джин из-под диванной подушки, но Лиззи сказала: «Оставь ее. Ей просто нужно выпустить пар. Я уверена, с ней все будет в порядке». И я сказала: «Ага, с ней все будет в порядке». Ну, в общем, она умерла. Было много противоречащих друг другу сообщений о том, что же на самом деле произошло. Джоэла прошлась по всем барам Беркли, и после ее смерти изо всех щелей повылезали алкаши, каждый из которых утверждал, что был последним, кто видел ее живой. Одни говорили, что она выглядела депрессивно и несла что-то бессвязное, другие, что пребывала в эйфории, покупала выпивку всему бару, подкидывала бутылки в воздух и взрывала их своими глазами-лазерами. Однако мы все-таки знаем, как она провела свои последние минуты. Вскрытие это подтвердило. Она полетела прямо в ночное небо, так далеко, как могла, так далеко от всего, как только была способна, а затем воздух стал слишком разряженным, чтобы дышать. Она потеряла сознание, и гравитация утянула ее обратно на Землю. Вы наверняка думаете, что смерть Джоэлы стала моментом прозрения для нас. Но мы все так же бухали на ее похоронах, передавая друг другу мерзавчики со шнапсом за церковными скамьями. Теперь родительский комитет по благонравию или что-то типа того внезапно пытался взять нас за жопы. Потому что мы вроде как не служили хорошим примером детям, поскольку постоянно пили, но, блин, чуваки, мы не пытались быть образцами для подражания. Мы просто пытались сделать мир более безопасным. Мои родители звонили каждую неделю и спрашивали: «Ты правда пьешь столько, сколько говорят в новостях?» И мне постоянно приходилось убеждать их: «Не, мам, ты же знаешь, что они просто выдумывают, чтобы репортаж получился интереснее». В это время появлялись все новые супергерои, о которых хорошо писали в прессе. Такие как «Мужик и серебряные пули», «Капитан Бу с планеты Гу», ребята помоложе, которые творили дерьмо даже безумнее нашего. Видимо, люди начали думать о подающих надежды как о каком-то старье. Мы с матом лежали в постели и смотрели какое-то тупое ночное шоу. «Вам не кажется, что им пора переименоваться в «Предающих надежды»?» Когда Мат сказал: «Нам нужно переломить ход истории, дать прессе что-то позитивное, на чем они могли бы сфокусироваться». «Типа чего? Может, нам пожениться?» Мы были рядом с Чайнатауном и сражались с ордами злобных андроидов мэра, когда я мимоходом обмолвилась, что Мат сделал мне предложение. Все были очень счастливы за меня, кроме Лиззи. «Нет, ты не можешь выйти за Мата. Это бред». «Случались вещи и побредовее», — сказала я, вырывая металлическое сердце пролетавшего мимо громилы с помощью суперсилы, полученной от мистической бусины. «К тому же именно ты изначально посоветовала мне с ним встречаться». «Да, но не выходить же за него. Я имею в виду, Мат — отличный парень, но он явно не тот, кто тебе нужен». И Клей сказал: «Эй, ребята, как думаете, мэр на этот раз и правда стал злым, или это его очередной клон?» Но Лизе, вся такая надменная, на своих жутких шестиугольниках не позволяла себя отвлечь. «Ты его не любишь, отбивная. Говорю тебе, это не то, чего ты хочешь». «Да что с тобой? Почему ты никогда не можешь просто порадоваться за меня?» — спросила я, держа одного андроида в удушающем захвате и пиная другого в лицо. «Почему ты всегда, типа, лучше знаешь, как мне жить?» И Айрис сказала, «Ребята, мы можем сосредоточиться?» А Лизе сказала, «Отбивная, я просто пытаюсь. Я не знаю, почему ты, блядь, постоянно зовешь меня отбивной. Меня не так зовут, и это вообще не мило». Лизе на мгновение перестала стрелять в андроидов своими жуткими шестиугольниками и посмотрела на меня. «Окей, извини». Но это не было «извини» в смысле «я виновата, прости меня». Это было «извини» в смысле «не могу поверить, что ты заставляешь меня извиняться». «Нет», — сказала я, — «это ты извини. Извини, что ты не в состоянии разобраться с собственной жизнью, так что постоянно пытаешься контролировать мою». «Какого хуя? Я не пытаюсь ничего контролировать. Я просто пытаюсь быть хорошей подругой, тупая ты задница, потому что я о тебе охуенно высокого мнения и хочу, чтобы ты была счастлива». И я сказала, «Ну, отлично. Спасибо за твою дружбу. Ты всегда была мне великолепной опорой и поддержкой». Последний еще неуничтоженный андроид сказал, «Приготовьтесь к гибели». А потом Айрис разорвала его на куски, просто телепортировавшись внутрь него. Мы спустились на улицу и принялись махать руками аплодирующим туристам и китайцам, владельцам магазинов. А Лизе пробормотала. «Знаешь, вообще-то это довольно логично, что ты выходишь за Матта. Конечно, ты выйдешь за него, ведь этого хочет Матт, а ты никогда в жизни не приняла бы самостоятельного решения. Ты нарываешься». «Ну что, так и будешь плыть по течению всю свою жизнь? Такой у тебя план? Господи Иисусе, ты стала ёбаной занудой». Я пустила в нее фотонный луч, который отбросил ее на прилавок с рыбой. Она встала и закатила глаза. «Оу, как это по-взрослому!» «Зато ты ведешь себя по-взрослому», — сказала я. «Отлично», — сказала она. «Наслаждайся своей ёбаной семейной жизнью со своим ёбаным муженьком и ёбаным домом в ёбаном пригороде со своим ёбаным, блядь, белым заборчиком вокруг, блядь, дома, блядь, блядь, блядь!» Она вскинула руки вверх и начала уходить. Я прокричала ей вслед. «Ага, ну извини, что пытаюсь построить свою жизнь, вместо того, чтобы использовать всю эту супергеройскую тему как повод напиваться и подкатывать к фанаткам. Это, блядь, просто клише про всех басистов». Она обернулась и выстрелила в меня своим жутким шестиугольником. А потом я выстрелила в нее фотонным лучом. И вот посреди Чайна-тауна мы стреляли друг в друга жуткими шестиугольниками и фотонными лучами. А потом боролись, хватая друг друга за горло, швыряя друг друга по Стоктону, сметая магазины и рестораны, создавая месиво из дешевых вентиляторов, пластмассовой обуви и китайских йо-йо. Клею и Айрис пришлось нас буквально растаскивать, мы были в бешенстве. В лимузине по дороге в мэрию, где нас должны были представить очередному комплекту медалей за нашу доблесть, я пробормотала себе под нос. «Слушай, не срывайся на мне из-за того, что все еще влюблена в какую-то бабу, которая никогда не полюбит тебя в ответ». Лизи покачала головой. «Господи Иисусе», — сказала она, — «ты правда совсем меня не знаешь». Потом мы с Лизи не разговаривали, типа, очень долго. Мы вроде как вежливо общались друг с другом на пресс-конференциях или когда надо было работать вместе, чтобы спасти дочь президента или типа того. Но мы не прям разговаривали. И это была целая история. Однажды мы сидели, не разговаривая друг с другом, на кухне в гелиосфере, когда Матт буквально приволок Клея за ухо. «Скажи им», — велел Матт, — «скажи им, что ты наделал». Клей закатил глаза. «О, Господи», — сказала Айрис, — «что ты на этот раз натворил?» «Слушайте, иногда я становлюсь агрессивным, окей?» «Прежде всего, можно мне сказать, что это ненормально, то, что мы делаем, то, что от нас ожидают? Ты собираешься им рассказать или мне это сделать?» «Да блин, я же подбирался к этому. Ну, все последние годы я специально привожу себя в это состояние. Знаете, завожусь, поглощаю всю эту кинетическую энергию, чтобы делать то, чего все от меня хотят. И у меня появляется эта агрессия». «В интернете появилось видео», — сказал Матт, «на котором Клей поглощает бутылку рома и разбивает свой стеклянный кулак об голову какого-то парня, который влез перед ним в очереди в продуктовом». «Господи, Клей! Что? Кто знает, может, им управлял фантомный чревовещатель? В смысле, мы этого точно не знаем, так ведь?» «Нельзя просто взять и...» — начала я, но Матт меня перебил. «Это была бутылка Бакарди». И? Клей впитал в себя бутылку Бакарди, а у нас эксклюзивный рекламный контракт с Кэптон Морган. Кто-нибудь из вас вообще читает договоры, которые подписывает? Клей отмахнулся. Это не такая уж большая проблема. Это большая проблема. Они их главный конкурент. А это видео повсюду. О чем ты думал? Лиззи подняла палец. Кого-нибудь, кроме меня, беспокоит здоровье того парня из очереди больше, чем последствия для нашей сделки с Кэптон Морган? «Дело не только в Кэптон Морган», — выплюнул Мат. «Вам платят за то, что вы лицо бренда. Это источник нашего дохода. Если бренды перестанут вам доверять, я имею в виду, что для этого вы и нужны». Обычно на этом моменте Айрис начинала говорить что-нибудь очень умное и помогала нам понять, как правильно поступить. Но вместо этого она побрела в угол, где лежали инструменты, взяла свою гитару и начала перебирать струны. Она играла сильно вряд ли. Лиззи взяла свою гитару и тоже начала играть. Затем Клей сел за барабаны, а я за клавишные. И вот, подающие надежды играли вместе. Впервые заказалась целую вечность. Было немного жутковато играть песню без Джоэла на вокале. Особенно, когда Айрис и Лиззи подскакивали и выкрикивали свою часть бэк-вокала. Все эти «О да, о да» и «Это правда, это правда». Но было что-то невероятно мощное в том, что все заткнулись хотя бы на секунду и стали играть вместе. Отыграв, мы просто стояли молча. А затем Айрис сказала очень буднично. «Ну, я пойду». «В смысле, пойдешь? Куда пойдешь?» Айрис отложила гитару и положила руки на бедра, что означало подготовку к телепортации. «Беззаконие нашего мира слишком систематично, чтобы его можно было исправить отслеживанием только самых возмутительных преступлений», — заявила она. Она всегда любила использовать пафосные слова, когда напивалась. «Думаю, существуют более целесообразные способы использовать наше время и ресурсы, чем драться с пришельцами». Ее глаза помутнели. «Но куда ты собираешься?» «Не знаю». И затем, растворяясь в небытии, она добавила. «Может, в аспирантуру». Клей покачал головой. «Очень в духе Айрис. Так просто от нас свалить. Дерьмо собачье. Вся эта грёбаная тема — просто гора собачьего дерьма». Он поглотил мраморную столешницу, пробил кулаком дыру в стене и направился в сторону тренажерного зала. Мат тут же переключился в режим компенсации потерь. «Ладно», — начал он, постепенно говоря все более уверенно. «Пресс-релиз. Если Клей не извинится, нам нужно от него дистанцироваться, обезопасить организацию. Основные тезисы его действия не отражают бла-бла-бла подающих надежды. Наши идеалы...» Я сняла ожерелье, источник моей силы, и положила его на стойку. «Думаю, с меня хватит», — сказала я. «Думаю, с подающих надежды хватит». Мат покачал головой. «Дорогая, нет. Ты настоящая супергероиня. Это твое призвание. Это того не стоит», — сказала я. «И что теперь мне делать?» Мат достал из портфеля контракт и указал на подчеркнутую строчку, написанную на юридическом. «Если вы прекратите осуществлять постоянные акты публичного героизма, это будет нарушением контракта. Ты этого хочешь? Чтобы мы поженились и немедленно ушли в долги? Ты и я, без работы. Изо всех сил стараемся остаться на плаву, как и все остальные ёбаные неудачники на планете. Это та жизнь, которую ты хочешь?» «Нет», — сказала я, — «не та». Я сняла обручальное кольцо. Попыталась раздавить его пальцами, но у меня больше не было моей суперсилы. Поэтому вместо этого я просто положила его на стойку рядом с моим ожерельем и ушла. «Подожди», — сказал Мат, — «ты не можешь просто взять и уйти». Но, как оказалось, я была способна на многое. Лиззи вышла из здания вслед за мной. «Эй», — сказала она, — и я обернулась. «Ты была права, ты это хочешь услышать? Я не должна была обручаться с Матом. Ты была права, ты всегда права. Ты хочешь, чтобы я это сказала?» Лиззи покачала головой. «Разве ты еще не поняла? Я никогда не знаю, что за хрень я несу». Я рассмеялась. «Знаешь, ты могла сказать мне это 3 года назад и сэкономить нам обеим кучу времени». «Ты в порядке?» — спросила она. «Думаю, да», — сказала я. «В смысле, самое сложное позади? Ведь так?» И она сказала. «Ага, самое сложное позади». Ну, последующие 6 месяцев были невероятно сложными. Со всеми этими исками и встречными исками, нарушениями контрактов и всем таким. Думаю, за 6 месяцев я провела больше времени, давая показания, нежели занимаясь чем-либо еще. Я потеряла свою квартиру и переехала ненадолго к родителям в Талсу, чтобы встать на ноги. Было здорово какое-то время побыть вдалеке от всего этого, провести время с семьей и немного просохнуть. Я поработала у папы в офисе, побыла волонтером в детском театре, подыгрывая на пианино всевозможным мальчикам и куколкам и чертовым Янке. Как говорила Лиззи, у времени есть тупая привычка ковылять вперед. Время тупо плетется вперед. Оно так привыкло. Было кое-что, почему я скучала. Например, по блинчикам в Бугалус и походам в Land's End. А еще я ностальгировала потому, что могла взлететь с помощью фотонных лучей и наблюдать за закатом. Иногда казалось, что если я взлечу достаточно высоко, солнце никогда не зайдет за горизонт. Но, конечно, оно всегда заходило. Больше всего я скучала по Лизе и нашим глупым разговорам в забегаловках. Когда я находилась рядом с ней, мне нравилась не только она, я сама себе нравилась. Лиззи вообще-то приехала навестить меня несколько недель назад. Она перегоняла машину своей тете в Северную Каролину и остановилась в Талсе. Мы пошли выпить кофе в Foolish Finks. Было здорово снова увидеть Лиззи. Тусуясь с ней, я странным образом вернулась назад. Это как будто заставило меня почувствовать себя одновременно и моложе, и старше. Было очень странно думать, что совсем недавно самым важным в мире мне казалось не дать доктору-мучителю разблокировать космическую энергию пояса превосходства. Типа казалось, что если бы мы только смогли сделать это, тогда все было бы в полном порядке. Типа, блин, как же молоды мы были, да? После кофе у Лиззи было несколько свободных часов до собрания анонимных алкоголиков, поэтому я привела ее в дом родителей. «С каких пор ты играешь?» — спросила она, кивая на гитару в комнате. Я подняла ее. «Вот видишь, ты думаешь, что знаешь обо мне все, но на самом деле есть еще много того, чего ты не знаешь». Лиззи плюхнулась на мою кровать и улыбнулась. «Естественно, ты держала это в секрете. Тебе кто-нибудь когда-нибудь говорил, что ты невероятная?» Я закатила глаза. «Никто, кроме абсолютно всех. Сыграй мне что-нибудь». Я начала настраивать гитару. «Что ты хочешь, чтобы я сыграла? Почему бы тебе не сыграть что-нибудь твоего авторства?» «Не, не хочу». «И как так вышло, что ты не написала ни одной песни для группы? Ты их от нас скрывала?» Я сконцентрировалась на настройке гитары. «Мне не нужно было писать. Все остальные писали песни». «Это правда», — сказала она. «Я писала песни. Джоэла писала». «Почему ты никогда не приносила своих песен?» «Не знаю. Просто не приносила». «Уверена, ты написала несколько клёвых, просто никогда не приносила их нам». «Нет». Лиззи откинулась на кровать и закрыла глаза. «Сыграй мне одну из своих песен, Лорен». Помню, как однажды спросила Айрис, боится ли она умереть. Это было, когда мы оказались в ловушке человека-свиньи, находящейся в измерении К. И казалось, что мы можем не выбраться. Айрис сказала, «Боишься или нет, это не имеет значения. Особенность смерти в том, что она пугает и ошеломляет, и может произойти в любой момент. И когда мы сталкиваемся со смертью, мы можем быть трусами или храбрецами, но в любом случае мы умрем, так что...» И я подумала тогда, ух ты, это мрачно. Ну вот я сидела в своей детской комнате с гитарой, с подающими надежды было покончено, остались только мы с Лиззи, в Талсе стояло лето. Лиззи лежала на моей постели и выглядела такой спокойной и красивой, какой я ее никогда не видела. И она попросила меня сыграть ей что-нибудь, что я написала. И я подумала, что то же самое, если угодно, можно сказать и о жизни. Что жизнь пугает и ошеломляет, и она может произойти в любой момент. И когда ты сталкиваешься с жизнью, ты можешь быть либо трусом, либо храбрецом, но в любом случае тебе придется жить. Поэтому с тем же успехом можно попробовать быть храброй.